Вот когда будем садиться, тогда и пристегнусь. А сейчас я должен контролировать салон. Эй, чтобы все сидели смирно», — крикнул он пассажирам, обернувшись вокруг своей оси. Он так и не сел до самого Симферополя. Главное, что сели мы, и над нами уже не давлела угроза рухнуть с высоты в 10 тысяч метров из-за дыры в фюзеляже. А дальше самолет заехал куда-то, похоже, в дальнюю часть аэродрома, куда подогнали сразу 3 пожарных машины, 4 скорых и парочку милицейских, не считая черной «Волги». Хоть дядька с гранатой и предупреждал, что при появлении ментов взорвет всех к чертовой матери, однако, к счастью, свою угрозу не выполнил. Наверное, все же рассчитывал вырваться на свободу, да и люди в форме пока в салон не пытались пролезть. Вместо этого началась нудятина в виде переговоров с местными, как я понял, чекистами, от которых был выслан переговорщик. Мужчина средних лет в тщательно выглаженном костюме назвал оппонента с гранатой Дмитрием Сергеевичем. Похоже, успели пробить информацию о нем до посадки самолета. На вопрос, зачем он это делает, угонщик заявил, что устал жить за железным занавесом, хочет вдохнуть воздух свободы, и он лучше отожмет скобу гранаты, нежели примет предлагаемые ему условия. Единственное, чего комитетчику удалось добиться, эвакуации 2 детей, одному лет 7 на вид, второму лет 11. И оба не желали покидать своих матерей, орали благим матом, однако тут террорист проявил завидное упрямство. «Только дети», – безапелляционно заявил он, – «все остальные сидят и ждут, пока мы не взлетим. Интересно, а потом он всех отпустит, из люка начнет выбрасывать, прямо в воздухе». Похоже, переговоры зашли в тупик. Любитель Туреччины не собирался уступать своих позиций. Представитель крымского КГБ имел, видимо, четкие указания, за рамки которых не мог приступить. Предложение сдаться и тем самым значительно облегчить свою участь террориста не мотивировали. Патовая ситуация, а между тем ручка-то у Дмитрия Свет Сергеевича давно уже подрагивает, того и гляди, пальчики разожмутся. В то же время переложить гранату в другую руку он не рискует, возможно, правильно делает, не ровен час, выронит боеприпас, и ближайшее окружение проляжет вместе с ним и нервно кусающим губы комитетчиком. А рядом с ним с десяток человек в радиусе прямого поражения, в том числе несколько женщин и один старичок в очочках. Что ж, видимо, настало время выхода на арену звезды шоу, до этого скромно стоявшей за кулисами. «Дяденьки, а можно в туалет?» Это я попросился плаксивым голосом, старясь изобразить каташрековский взгляд. Даже Инга, как я понял боковым зрением, посмотрела на меня с недоумением. Не мудрено, ведь таким она меня никогда еще не видела. «Какой туалет? Терпи, пацан», — хмуро отмахнулся террорист, «сейчас, может, договоримся с ментами. Дядь, я не вытерплю. Я по-большому хочу. Да уж, пришлось мне слегка опозориться на весь салон. Прости, Инга, что твой парень вынужден до такой степени унижаться, но иначе, боюсь, из моей задумки подобраться к телу этого придурка ничего не выйдет. Да уж пусть сходит, он же не убежит», — попросил за меня чекист. «Не убежишь ведь?» «Да вы что?» «Нет, конечно», — заверил я, для пущей правдоподобности приложив руки к груди. Дмитрий Сергеевич, видимо, оценив возможные риски между моим побегом и вонью на весь салон, выбрал, как ему казалось, меньшее из зол. «Ладно, только в передней иди, и чтобы мне мухой, туда и обратно, не засиживайся. В передней, это, видимо, чтобы не сбежал, так как выход у нас в хвостовой части, а я и не собирался. Спасибо, дяденька». Я часто-часто заморгал, демонстрируя тем самым свою признательность, про себя думая, что все же не стоит переигрывать. Шел и ловил на себе насмешливо сочувствующие, а местами и слегка презрительные взгляды пассажиров. А во взгляде тетки, которая кричала, что с ними летит сам Варченко, промелькнуло разочарование. Вот так и умирают кумиры. Причем иногда в буквальном смысле. Надеюсь, сия участь меня все же минует. Протискиваюсь мимо посторонившегося дядьки с гранатой. В последний момент понимаю, что морально еще не готов, и похоже, придется все делать на обратном пути, так как после просьбы об отправке естественных надобностей и реакции окружающих почувствовал в себе недостаток решимости, а без нее можно завалить самое, казалось бы, плевое дело, тогда как в данный момент ситуация далеко не из простых. Зайдя в туалет, первым делом ополоснул пунцовое лицо холодной водой, глядя на свое отражение в зеркале, подумал, что, быть может, вижу его в последний раз. Но теперь отступать уже поздно, особенно после того позора, который пришлось только что пережить. Именно эта мысль заводит меня до состояния берсерка, правда, контролирующего свои действия. Как тогда, в финальном поединке ташкентского первенства СССР год назад. Как раз то, что надо. На всякий случай нажимаю слив, снова включаю кран, как будто мою руки, и только после этого выхожу из туалета. Картина все та же. Грустный чекист пытается разжалобить террориста и разрешить отпустить хотя бы женщин. Я так понимаю, если это условие Дмитрий Сергеевич выполнит, то спецназ получит лицензию на штурм самолета. Об оставшихся внутри можно уже не беспокоиться. Мужики как потенциальные защитники Родины всегда должны быть готовы за нее умереть. Похоже, понимал это и угонщик, тот не собирался идти больше ни на какое уступки и в момент моего движения по проходу как раз нудел, что его пальцы начинают неметь и если через 5 минут самолет не взлетит. А что потом, подумал я, пальцы нудить перестанут. Не выбросит же он гранату в иллюминатор, который еще надо умудриться открыть, ему нужно держать гранату в руке до момента приземления в Стамбуле. А что, может махнуть в Турцию, когда еще возможность представится. Это в моем будущем практически любой россиянин мог слетать на заграничный курорт, от дешевых турецких и египетских до более престижной Таиланда и Мальдивы. А в это время та же Турция для подавляющего большинства соотечественников является такой же недостижимой мечтой, как полет на Марс. Нет, не сметь забивать голову подобной чушью. Тем более я уже подхожу к парочке чекист-террорист, про себя размышляя, что история знает примеры, когда и чекисты становились террористами. Но сейчас это не тот случай. С облегчением. Ехидно поздравляет меня Дмитрий Сергеевич. Спасибо, благодарно отвечаю и тут же киваю в направлении хвоста самолета. Ой, а что это? Не ожидавший от меня такой заподлянки мужик на инстинкте делает полоборота, удобно поставляя правую сторону челюсти, в которую и летит мой кулак. В этот удар я вкладываю всю свою силу, но в то же время помню, что, даже отправив соперника в нокаут, я не должен расслабляться ни на мгновение. Потому что в следующий миг предстоит сделать самое важное, а именно поймать руку падающего террориста и не дать пальцам разжаться. Только когда прошло секунд 5 и я понял, что успел, у меня возникло непреодолимое желание сесть прямо на пол и вытереть моментально выступивший на лбу пот, как будто я только что отпахал пару раундов. Кинул взгляд на опешившего комитетчика. Чего стоим? Скотч, изоленту, колючую проволоку, что-нибудь, чем можно замотать руку. Ага, тот, видимо, пропустив мимо ушей мой мрачный юмор про колючую проволоку, кивает и стремглав мчится к выходу. Я же ловлю на себе взгляды пассажиров, которые осмеливаются выглянуть в проход. Что, не ждали от плаксивого дурачка таких действий? Больше всего меня радует реакция Инги. Та не только облегченно улыбалась, но еще и сделала попытку прийти мне на помощь. Пришлось прикрикнуть, чтобы сидела на месте и не высовывалась. Мало ли что, чекист возвращается примерно минуту спустя, и не один, с ним еще 2 человек. Пока его не было, Дмитрий Сергеевич сделал попытку прийти в себя. Пришлось одну руку освободить и продлить его отключку еще одним ударом в челюсть. Один из новоприбывших тут же споро принялся приматывать гранату к руке террориста синей изолентой, второй позволил мне убрать руку и теперь сам сдавливал пальцы угонщика. Я потряс пальцами, вроде и держал недолго, но, похоже, так сильно, что у самого чуть не онемели. «Вставай, гнида!» Это они горе угонщика на ноги поднимают. Тот все еще не может окончательно прийти в себя, ноги подкашиваются, но все же фокусирует на мне свой взгляд. Сученыш, знал бы, что он сделал бы, если бы знал, для меня остается загадкой, так как его все же уводят под белые руки, сцепив их спереди браслетами. Переговорщик, как и все присутствующие, провожает их взглядом, после чего поворачивается ко мне и жмет руку. Спасибо, товарищ, огромное спасибо. Вас как зовут? Максим, вы проявили настоящий героизм, Максим. Тут кто-то начинает аплодировать, а затем к овациям присоединяются все присутствующие в салоне, включая выползший из своей кабины экипаж вместе с коренастой бортпроводницей. С трудом преодолеваю желание кланяться, как артист после выступления, лишь смущенно улыбаюсь. Да что вы, на моем месте. Тут же осекаюсь, понимая, как глупо звучит заезженная фраза. а дальше меня уводят в комнату милиции при здании аэропорта, где я должен дать показания, и где записывают мои данные, на всякий случай проверив паспорт. Инга терпеливо дожидается меня в коридоре. Пока со мной общаются, приходит информация, что граната настоящая, не муляж. Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Все-таки с настоящей гранатой мой поступок выглядит более героическим. Наконец присутствующий при допросе начальник УКП Крымской области, представившийся Николаем Петровичем, жмет мне руку. Еще раз большое спасибо за проявленную смелость и смекалку. О вашем поступке, Максим Борисович, мы обязательно сообщим по месту вашего жительства и по месту учебы. Вот что значит занятие боксом, добавляет такой же счастливый начальник местного УВД. Он тоже долго трясет мне руку, после чего интересуется, не нужна ли мне помощь с доставкой меня и моей девушки в Ялту. Я отвечаю, что меня должен поджидать автобус от Крымской филармонии. Точно, стоял такой на стоянке у аэропорта, а вот ротару не видел. Должна была в зале прилета ждать. Ну тогда пойдемте провожу. Если вдруг не ее, ни автобуса нет, доставим в Ялту в лучшем виде. А можете у нас в ведомственной гостинице вместе со своей девушкой переночевать. Я благодарно улыбаюсь. Все же надеюсь, что София Михайловна все устроила. Ротару и впрямь обнаружилась в зоне прилета, скромно сидела в уголке, в повязанном на голову платке, не сводя взгляда с прохода, откуда появлялись пассажиры. Увидев нас, вскочила и чуть ли не бегом бросилась навстречу. Подбежала, моргает и, похоже, не знает, что и сказать. «Здравствуйте, София Михайловна», заговариваю я первым. «Очень рад вас видеть». «Здравствуй, Максим», наконец выдыхает она. «Я слышала об этом ужасе, что случился на борту самолета. Ты правда обезоружил преступника?» «София Михайловна», выходит на первый план догнавший нас начальник УКП, «все пассажиры давали подписку о неразглашении. Не знаю, откуда вы узнали, но это на данный момент государственная тайна. Я надеюсь, вы умеете держать язык за зубами. Не очень-то, на мой взгляд, вежливо, зато действенно». Ротару под тяжелым взглядом чекиста, что им, пожалуй, можно было заколачивать сваи, сразу закивала и дала понять, что она умеет хранить государственные тайны. После чего оба начальника передали нас с Ингой рук на руки популярной советской певице, которая нас провела к автобусу от Крымской филармонии. «Ну уж мне-то можешь рассказать, что там случилось?» — вполголоса спросила она, когда автобус с тремя пассажирами тронулся в направлении Ялты. «Ведь рано или поздно все равно все узнают, так же, как было со взрывами в московском метро». Глядя в ее любопытные глаза, я вздохнул и принялся за рассказ, надеясь, что из-за своей болтовни не стану фигурантом уголовного дела. Как-никак и я, и Инга тоже давали подписку о неразглашении, не хотелось бы из героев попасть в разряд преступников. Глава 11. Транспортное средство производства Павловского автомобильного завода насквозь пропиталось запахом бензина. Поэтому, усевшись у окошка, я сразу же чуть сдвинул фрамушку в сторону, обеспечив хотя бы некоторый приток свежего воздуха. За бортом было плюс 7, натуральная осень, если не смотреть на календарь. Я расстегнул куртку, Инга тоже сидела в своей дубленке нараспашку, а вот Ротару застегнула пальто на все пуговицы, а платок лишь чуть сдвинула на затылок. Ну да, при ее аномальной худобе лучше не рисковать, а то легко можно подцепить простудное заболевание. И вообще сейчас певица была совсем другой, не той, с которой я познакомился на банкете после итогового концерта «Песня 78». В той было что-то хищное, а эту даже можно было принять за простую сельчанку, только очень симпатичную. О происшествии на борту самолета я ей в общих чертах рассказал, сгладив кое-какие детали вроде той, когда отпрашивался в туалет по-большому. Сказал, что просто отпросился по нужде. Теперь мы с Ингой смотрели в окно, и она вспоминала, как этой же дорого они ехали на автобусе летом, когда они всей семьей приезжали в Ялту на отдых. София Михайловна поглядывала на нас со снисходительной улыбкой, может, себя вспоминала в нашем возрасте. «А что, творческий вечер действительно состоится?» – спросил я Ротару, неожиданно вспомнив о ее договоре с Крымской филармонией в обмен на оплату перелета. «Да, завтра вечером», – кивнула она. «Должен был пройти вечер песен и танцев народов Крыма, но им ради тебя решили пожертвовать. Сможешь что-нибудь рассказать интересное зрителям, а лучше еще и спеть?» Если что, мой Вя тебе поможет. Да без вопросов, а ребят можно не напрягать, я и под простую гитару что-то спеть смогу, как Высоцкий, скромно заметил я. Просто анонса мероприятия нигде не вижу, хотя проехали парочку афишных тумб. Не успевали афиши напечатать, решили раздать пригласительные по предприятиям Симферополя. Каждый рубль стоит, не так уж и дорого. Так что большинство зрителей составит простые труженики. Усмехнулась Филя, мне показалось. Ладно, не суть важно, надо понемногу продумывать концепцию творческого вечера. Например, обязательно поставим на край сцену коробку для записок с вопросами. А на утро послезавтра вам уже куплены билеты в Москву. Вырвало меня из размышлений Ротару. Так что у нас с вами в запасе остаток дня и завтра практически весь световой день. Сейчас заедем в гостиницу, бросите там вещи, и едем в ялтинский филиал, не терпится послушать, что ты мне привез. Но ты, надеюсь, с собой. Обижаете, София Михайловна. Жаль, не успели с ребятами на кассету магнитофонную запись сделать. Праздники эти. Максим, заканчивай меня по отчеству называть. Мы же еще в Праге договорились, просто София. Все, больше не буду, виноват, запамятовал. Мы улыбнулись друг другу, да Инга что-то разулыбалась. Ротару производила весьма приятное впечатление. Рядом с нею я себя сейчас чувствовал намного свободнее, нежели когда общался с Пугачевой. Волки уже вовсю просматривались замашки звезды, она даже не пыталась этого скрывать. А София, наверное, когда надо, играла на публику. А в жизни была вот такой, достаточно скромной и позитивной, что ли. И никакого намека на энергетический вампиризм с ее стороны, о котором я когда-то в своем будущем прочитал в интернете на страничке какого-то желтушного блогера, якобы чуть ли не переспавшего со всеми звездами отечественной эстрады, включая мужское поголовье. Хотя какое уж там мужское. Русская эстрада давно превратилась в петушатник, где правит бал ребята нетрадиционной ориентации. Может быть, хотя бы в этой ветви истории что-то изменится в лучшую сторону. Наше путешествие вскоре заканчивается, дорога заняла чуть больше часа, и нужно было Софе заказывать для нас целый пазик. Мы бы и на рейсовом прекрасно добрались, думаю, до Ялты они ходят достаточно часто, а теперь придется отрабатывать творческий вечер. Пока даже не представляю, что буду на нем рассказывать и петь, если, конечно, мне кто-нибудь одолжит гитару и дополнительный микрофон, может быть, даже и заплатит что-нибудь. Правда, на фоне предстоящего ограбления Ротару, которая, я более чем уверен, должна принять обе вещи, возможность заработать филармонические копейки смотрелась как подачка нищему. Гостиница оказалась вполне себе, не 5 звезд, но и не караван-сарай. На кроватях, свежее белье, даже телевизор имелся и, что особенно радовало, так это наличие душевой. Как Ротару и обещала, для нас с Ингой оказался выделен 2, местный номер. Прикинуться братом и сестрой было бы затруднительно, все-таки при заселении пришлось предъявлять паспорта, но, видимо, магия имени певицы сыграла свою роль. Бросив вещи, мы спустились вниз, где на этот раз нас поджидали уже «Жигули» 3-й модели, за рулем которых, как выяснилось, сидел муж певицы, Анатолий Кириллович Евдокименко. Я так понял, он был не против, когда его называли по отчеству, а его машина, как я понял по ходу движения, видимо, не протестовала против того, что хозяин называет ее исключительно «Ласточкой». Ротару представила мужа как руководителя ансамбля «Червона Рута», участницей которого она являлась. Мы с Ингой сели сзади, София спереди. Невольно сравнил, как передвигаются Пугачева и Ротару. У Алки и свой «Жигуленок» есть, и у мужа «Волга», а у Ротару, я так понимаю, один «Жигуль», да и то не новый, на всю семью. И меня уже начинало глодать подозрение, откуда она возьмет деньги на оплату будущих хитов. Хочется надеяться, что ее словам можно верить. Мы припарковались на набережной у ресторана «Чайка». Здесь, судя по всему, и Ротару, и ее мужа прекрасно знали, для нашей компании уже был забронирован столик, на котором в течение нескольких минут появились вполне себе презентабельные блюда. Не сказать, что здесь преобладала средиземноморская кухня, но мы все же отдали должное местным поварам, сумевшим приготовить черноморскую рыбешку так, что я бы не отказался повторить. Наелись пусть и не до отвала, но лично меня чувство голова уже не мучило, как это было до посещения, как нам было сказано, самого крутого ресторана Ялты. А уже после этого мы отправились в местное отделение Крымской филармонии. Зашли в небольшое, явно довоенной постройки здание через служебный вход, миновав старенького вахтера, поднялись на второй этаж, где, пройдя по коридору, оказались в помещении, которое Вечервона Рута использовал как репетиционную базу. Весь наличный состав был уже здесь. Анатолий еще в машине заметил, что обзвонил музыкантов и велел собраться на репетицию специально к приезду московского гостя. Меня встретили несколько пар настороженных глаз. С виду и не скажешь, что музыканты, никого с модными, уходящими к подбородку усами, никого с волосами до плеч, скорее на техническую интеллигенцию похожи. «Здравствуйте!» — скромно поздоровался я, чуть поклонившись. «Здрасте! Привет! Хеллоу!» — ответил мне нестройный хор голосов. «Знакомьтесь, ребята, это и есть Максим Варченко», — представил меня Анатолий. «Да уж узнали», — хмыкнул один из музыкантов. «Песню 78 все смотрели. Боря, не переживай, что на концерт пригласили только Софию, я вон тоже не поехал», — приструнил его Анатолий. «В следующий раз постараюсь добиться, чтобы на сцене жена выступала вместе со своим ансамблем. Так смысл», — вклинился еще один. «Один черт, там все под фонограмму. Охота больно играть на неподключенных инструментах». «А что ж», — возразил Боря, — «я бы и на неподключенной бас-гитаре сыграл, сделал бы вид, главное, покажут по первой программе». «Думаешь, многие догадываются, что там сплошная фонограмма? Это вот мы вот спецы, а остальные даже если бы знали, большинство все равно махнуло бы рукой. Главное, что из динамиков телевизора песня льется». «Ладно, ребята, мы тут собрались по другому поводу», осадил их Евдокименко. «Максим хочет показать нам песню, которая, возможно, войдет в наш репертуар. На самом деле я привез сразу две», сознался я. «Две. А во». Анатолий Кириллович переглянулся с Ротару. «Что ж, ну давай послушаем обе. За синтезатор встанешь. Лучше под гитару, с клавишными я не очень. Напою в легкую, главное, уловить мелодию. А ноты обеих песен, вот, держите». Партитуры каждой песни у меня с собой были в двух экземплярах, одна пара для Ротару, вторая, для ВАП, куда я намеревался заглянуть, когда мы окажемся в Москве. ВАПовские экземпляры остались в гостинице, в специальной папке. Софа взяла партитуры обеих песен, а я попросил простую акустическую гитару, которую мне тут же любезно предоставили. Взял несколько аккордов, вроде бы нормально настроено. Первая песня называется «Хуторянка заводная такая», постараюсь в меру моих способностей изобразить, заранее стал я готовить плацдарм для отступления. Там в начале флейта идет, мы у себя на базе что-то похожее на синтезаторе изобразили, затем электрогитара дает небольшой проигрыш, и наконец идет куплет. Это мы попробуем с вами, а в целом песня выглядит следующим образом. Конечно, немного непривычно было петь от женского лица, но куда деваться? Такая у меня работа. Взялся за гуш, не говори. В общем, исполнил, и вижу, народу вроде как нравится. Тут и Ротару сама садится за электроорган и давай по нотам наигрывать, напевая себе под нос. Слышу старой песни мотив, что сама напевала не раз, и глаза закрываю на миг, забыв, что я городская сейчас. Вот уже и басист Боря начинает аккомпанировать негромко, и оба гитариста, и барабанщик. Хуторянка. Девчоночка-смуглянка, мне бы хоть разок, всего лишь на чуток, в мою весну на хуторок. Ну а что, даже сейчас у них здоров получается. Со второго раза Ротару разошлась, запела в полный голос, и никакой микрофон не нужен. Так, ладно, с этой песней разобрались, со скрытым удовлетворением констатирует она после третьего прогона. Хорошая вещь, мы ее берем. А что там у тебя еще? Дальше была «Лаванда». Ее я взял после недолгих угрызений совести. В своем репертуаре ничего подходящего не нашел, подумал, что гулять, так уж гулять. Но решил все же ограничиться двумя песнями, Софы и этого хватит. А потом можно уже и с Алкой договор подписывать. «Лаванда» Ротару и всем ее музыкантам тоже понравилась. Певица заметила, что они разные по стилю и темпераменту, но прекрасно вписываются их новую в концертную программу. Со всех сторон послышались возгласы, что, мол, этот пацан и впрямь талант. Мне, честно говоря, выслушивать подобное было приятно, но несколько неудобно. Таланты – это настоящие авторы песен. Я помнил, что композитором в обеих песнях выступил Владимир Матицкий, и пусть он уже написал и еще напишет много хороших вещей, но эти две были жемчужинами в его коллекции. Эх, нужно с этим заканчивать, лучше книжки писать, оно как-то спокойнее и честнее, пусть и поменьше с них доход. После этого Ротару взяла меня под локоток и вывела в коридор. Ее муж тоже составил нам компанию. «Максим», — начала она, глядя куда-то мне в плечо. «Обе эти песни я хотела бы иметь в своем репертуаре и, как ты помнишь, мы договаривались на сумму 5000 за каждую принятую мною у тебя песню. Видишь ли, сейчас у нас с Анатолием есть около 7000, остальное хотели вложить в кооперативную квартиру в Киеве, и не рассчитывали, что ты привезешь сразу две песни. Вам повезло, сегодня день больших скидок», — ослепительно улыбнулся я. «Отдаю две песни за 5000. Как вам такое предложение?» Они переглянулись, снова вперились в меня. В их глазах читалось сомнение. «Может, я так прикалываюсь, и сейчас скажу, чтобы искали недостающую сумму, а их кооперативная квартира подождет». Но меня и впрямь в этот миг обуяло великодушие. «Это серьезно», — подтвердил я. «Учитывая ваше положение, иду навстречу». Они снова переглянулись. «Мы можем задним числом, София», — прервал я певицу, — «не нужно никаких задним. Я с Пугачевой вообще беру только авторские, а их вы мне не только станете их отчислять, но и еще налом платите. Я считаю, это очень неплохая сделка. Для меня уж точно. И на этом мы, пожалуй, закончим», — подумал я. «Две песни и амба, потом кое-что подкину Пугачихе, пусть по одной песне в год, и то нормально, а остальное буду для своего ВИА сочинять. Не заимствовать, а именно сочинять, кое-какой потенциал я в себе ощущал». Так стало вдруг мерзко на душе, что все, решил заканчивать с этим делом. И так уже насочинял за чужой счет. А кстати, если тот же Николаев в 83-м не напишет «Айсберг», можно будет считать, что он не напишет эту песню вообще, и уже со спокойной душой ее представить как свою. Соблазн велик, черт возьми, и вероятность велика, все-таки мое влияние на историю затрагивает многие сферы, в том числе и творческие. Давай-ка мы с тобой, Максим, договоримся следующим образом. Скажем, если к 90-му году Николаев не разродится «Айсбергом», будем считать, что уже и не разродится никогда, и тогда смогу ее сам написать. То же самое касается и других вещей. Не написанный настоящим автором в течение лет 5 с момента создания в моей реальности, значит, могу использовать. Правда, год создания я могу помнить далеко не всех композиций. Ну уж плюс-минус пару лет, так, пожалуй, можно. И если, конечно, со мной к тому времени ничего не случится. Мало ли, постоянно на виду, уже и фанаты, надо думать, появились. Вдруг у меня найдется собственный Марк Чепмен. А с Ротару и ее супругом мы в конце концов ударяем по рукам, после чего возвращаемся в репетиционную, чтобы забрать Ингу, вокруг которой уже увивались музыканты ВИА «Червона Рута», рассказывая что-то веселое, вроде как из гастрольной жизни. И ей, похоже, это нравилось, вон как разулыбалась, аж глаза светятся. Увидев меня, тут же смущенно потупилась. Из филармонии, минуя гостиницу, где мы оставили Ингу, на том же «Жигуленке» отправились к Ротару домой. Там она, по ее словам, жила в скромной двушке с мужем, сыном, братом, отцом и матерью. Там, пока мы сидели в машине, Анатолий поднялся за деньгами, и дальше мы отправились к нотариусу. Похоже, у этой семейки, как и у Стефановича с Пугачевой, тоже был свой прикормленный юрист. Кстати, ни София, ни Алка так и не взяли фамилии своих мужей, оба по жизни и шли под девичьими. Может быть и правильно, на мой взгляд, Ротару уж точно получше звучит, чем Евдокименко, да и Пугачева, пожалуй, что на слух лучше ложится, нежели Стефанович. Нотариус был пожилой, толстый и очкастый, похожий на крота из мультика про Дюймовочку, при этом в его глазах пряталась хитринка. «А где совершеннолетний представитель этого юноши?» — спросил он, переводя взгляд с Ротару на ее мужа и обратно. «Я же не могу поставить подпись и печать на документе, где с другой стороны стоит подпись 16-летнего подростка». Те растерянно переглянулись, на их лицах читалась растерянность. «Да и я хорош, не уточнил заранее, как будет проходить процесс с передачи такой крупной суммы, которая, кстати, по идее должна была бы быть еще крупнее. Это уже я тут проявил великодушие. Мог бы и вспомнить, как предыдущие дела обстряпывались с той же Пугачевой. Бл. Ну когда же мне наконец 18 исполнится? Не знаю как вам, говори Ротарус Евдокименко, а мне лично никакие расписки с печатями не нужны. Я вам песни отдал, а вы мне деньги. Я бы вам также деньги отдал, поскольку доверяю вам, знаю, что вы приличные люди. Если же вы сомневаетесь в моей порядочности и думаете, что я еще кому-нибудь отдам эти две песни или уже успел отдать. Нет-нет, взмахнула руками Софа, в твоей порядочности никто здесь не сомневается. Да, Толя, точно, подтвердил он. Что ж, тогда, может быть, полюбовно все и порешаете, предложил нотариус. Все были согласны, и деньги перекочевали из рук в руки. Как ты их обратно в Пензу повезешь, не боишься, что что-нибудь может случиться? Спросил меня Евдокименко, когда я небрежно сунул увесистую пачку денег во внутренний карман летной куртки. Я хотел было ответить: типун тебе на язык, но вместо этого философски заметил: чему быть, того не миновать. Впрочем, я сумею за себя постоять. Это точно, подтвердила с улыбкой Ротару. Ты-то откуда знаешь? Покосился на нее муж. Скоро и сам узнаешь, все так же заговорщицки, при этом подмигнув мне, улыбалась звезда эстрады. Ой, темнишь ты что-то, дорогая, покачал головой Евдокименко. Хорошо, а что насчет авторских отчислений? Я могу, конечно, составить договор, пожал плечами Крот, но без подписи совершеннолетнего представителя этого молодого человека он не будет иметь юридической силы. А можете дать мне с собой бланк? Дома мама распишется, и я вышлю его вам уже почтой заказным. А вы уж тут поставите нужную печать и сами распишитесь, и София Михайловна или Анатолий Кириллович. Эта троица переглянулась, после чего нотариус снова пожал плечами. Ну я не знаю, обычно такое не практикуется. Да в самом деле, Лев Брониславович, это же самый приемлемый вариант, обворожительно улыбнулась ему Ротару. Даже если письмо где-то затеряется, ничего страшного, можно будет еще раз по почте отправить бланк в Пензу. И еще раз, и еще. Ладно, вздохнул нотариус, в общем-то, на фоне отсутствия достойной альтернативы и этот вариант мне кажется вполне приемлемым. Он заполнил бланк в двух экземплярах, один для нас, второй для Ротару. Один из них мы отправим обратно на адрес нотариальной конторы, второй оставим себе. Ну вот вроде бы и решили казавшийся неразрешимым вопрос. Вы когда улетаете обратно? Спросил Лев Брониславович перед тем, как спровадить нас. Послезавтра утром, то есть 5 января. А где предполагаете хранить деньги эти сутки с лишним? Только не говорите мне, что в гостинице под подушкой или будете их постоянно носить с собой. Что я могу предложить? Например, вот этот сейф. Послезавтра утром перед отлетом можете зайти ко мне и забрать деньги, я работаю с 8 часов утра. Пожалуй, наиболее приемлемый вариант, подумал я и протянул нотариусу деньги. Не сопрет же они в наглую, в самом-то деле, не будет такого, что приду послезавтра утром к нему, а его или не будет, или скажет, что ни о каких деньгах слыхом не слыхивал. О возможном сговоре с семейкой Ротару я даже думать не хочу. Жизнь, конечно, штука непредсказуемая, но все же, тем более что, словно подслушав мои мысли, Лев Брониславович написал расписку в том, что взял у меня на хранение 5000 рублей. Даже печать поставил своей нотариальной конторы. Когда я вернулся в гостиницу, на циферблате подаренного Ингой хронометра часовая стрелка заползла на начало 8-го. Сама она без меня уже начала скучать, так как пойти куда-то одной ей без меня не улыбалась, а в гостинице смотреть было ни на что, кроме выставленного в холле стенда с периодикой. «Все нормально?» – спросила она. «Ага, только деньги пока полежат в сейфе у нотариуса, а то потеряю еще в этом курортном городе, чего доброго. Перед отлетом зайду к нему, заберу. Ну что, прошвырнемся по вечерней Ялте? Я не против. А куда пойдем? Пока не знаю, прогуляемся по набережной, поищем злачные места. Ты что, если мама или папа узнают, что я в какой-нибудь бар ходила, а кто им расскажет? Да и не пустит нас, думаю, в бар, попросит документы, а там черным по белому написано, что мне 16, а тебе 17 лет. К тому же, мне кажется, и в межсезонье там всегда хватает народу и даже взрослым попасть туда не так легко. Ну и что ты предлагаешь? Может, никуда не пойдем, посмотрим телевизор? Она так заманчиво улыбнулась, что мне и в самом деле расхотелось куда-то идти. В целом идея мне нравится. А что у нас с телепрограммами? О, как раз идет первый период товарищеской встречи Филадельфия Фрейерс, Крылья Советов. Макс, я не буду это смотреть. Жаль, огорчился было я и тут же махнул рукой. Ну и ладно, хоккей, наверное, все равно в записи показывают, они по идее должны были ночью играть. Но в качестве альтернативы могу предложить фильм-концерт «Мы из Тольятти» по второй программе и документальной «Палестинцы». «Право на жизнь» по четвертой. «Кошмар», прокомментировала Инга. «Уж лучше хоккей, хоть кому-то из нас хорошо будет». Я согласился, все-таки результата матча я не знаю, поэтому не важно, что он идет в записи. Не исключено, что когда-то я и смотрел этот самый матч, но разве ж все результаты упомнишь. Включил телек, изображение вроде бы приличное, хотя антенна комнатная, с рогами. Но нужно на оставшиеся два периода что-нибудь купить. Чипсов там, попкорн, кока-колу. Пошутил в общем, так как вряд ли все вышеперечисленное имелось в буфете на первом этаже. Какого же было мое удивление, когда я все же обнаружил там чипсы. Назывались они «Хрустящий московский картофель» и стоили 10 копеек за бумажный пакет, на котором однотонной коричневой краской была изображена девушка, жующая чипсы. Купил пару пакетиков, да куча взял бутерброды с ветчиной и сыром, и две бутылки лимонада. Задержался у киоска, где за рубль 20 можно было записать фотозвуковое письмо. Да уж, были к услугам отдыхающих и такие вот достижения технического прогресса. Не хватало будки с моментальным фото, как в фильме «Родня Михалкова», но наверняка такая имеется где-нибудь на набережной. О, а из гостиничного бара доносится не что иное, как песня группы «Гудак», а именно «Моя любовь». Заглянул, нет, не живое исполнение, да и свой голос я узнаю из тысячи других. Крутится бобина кометы для посетителей полупустого бара. Что и говорить, не сезон для туристов, а из простых ялтинцев мало себе кто может позволить себе посещать гостиничные бары. Интересно, авторские отчисления они мне платят? Навряд ли, знают, что всех не отследить, и никакая комиссия из ВАП сюда в жизни назапрется, чтобы проверить, какая музыка играет в баре. Разве что кто-нибудь настучит. И это вряд ли, а я сам тоже стучать не собираюсь, не фиг на мелочи размениваться. Хотя, конечно, если по всем барам, кафе и ресторанам страны собрать возможные авторские. А вого, какая сумма набежит. Но это все виртуальный заработок, нужно быть реалистом. К моему возвращению обнаружил Ингу лежащей на моей кровати в весьма соблазнительном виде. Если точнее, то в захваченном из дома коротком халатике, раскрашенном в китайском стиле, из которого проглядывали аппетитные прелести девичьего тела. И при этом ее взгляд выказывал готовность хоть сейчас заняться любовью. Ну а меня, как известно, дважды просить не надо. Подозреваю, что Инга со мной в Ялту напросилась в том числе и для того, чтобы проконтролировать меня насчет возможной измены. С ней рядом мне решительно ни с кем не хотелось изменять, и под звуки хоккейного матча мы занялись взаимными ласками, переходящими в конкретные поступательно-возвратные движения. Под крик Николая Озерова гол. Мы бурно кончили. Во всяком случае, я точно. Хотя, судя по протяжному крику Инги, которым она легко перекрыла Озерова, у нее тоже произошло извержение вулкана. Несколько секунд спустя раздался стук в дверь. Обмотав себя ниже пояса казенным полотенцем из душевой, я подкрался к двери и выяснил, что это тарабанила дежурная по этажу. «Вы чем там занимаетесь? Ну-ка немедленно прекращайте хулиганить, а то наряд вызову», — кричала она сквозь закрытую дверь. «Успокойтесь, это мы зарядку делали, растяжку, вот моя девушка и закричала, когда я ей мышцы растягивал. Больше не будем. Зарядку. Знаю я, какой зарядкой вы занимались», — проворчала дежурная, однако после этого оставила нас в покое. Пронесло, а то ведь и впрямь скандал мог случиться. От усердных занятий любовью я лично вспотел и направился было в душ полностью ополоснуться, но Инга меня опередила, заявив, что она управится быстрее. Пока ее ждал, закончился второй период, усиленный динамовским голкипером Мышкиным и тройкой из горьковского торпеда «Москвичи» вели 2 часа 1 минута. Ну и молодцы, подумал я, отправляясь в душ, где сначала под теплыми, а затем прохладными струями провел чуть ли не четверть часа. Ну а что, воду можно не экономить, чай, не какой-нибудь 2018-й, когда украинские политики отключили Крым от водоснабжения, добиваясь непонятно чего.